Приложение. Императрица Екатерина II, 1729-1796. Для Екатерины II наступила историческая давность. Это налагает некоторые особые обязательства на мысль, обращающуюся к обсуждению ее деятельности, устанавливает известное отношение к предмету, подсказывает точку зрения. В ее деятельности были промахи, даже крупные ошибки. В ее жизни остаются яркие пятна. Но целое столетие легло между нами и ею. Трудно быть злопамятным на таком расстоянии. И именно при мысли о наступлении второго столетия со дня смерти Екатерины II в памяти ярче выступает то, за что ее следует помнить, чем то, чего не хотелось бы вспоминать. Царствование Екатерины II – это целая эпоха нашей истории, а исторические эпохи обыкновенно не замыкаются в пределы людского века, не кончаются жизнью своих творцов. И время Екатерины II пережило ее самое, по крайней мере, после четырехлетнего перерыва было официально воскрешено манифестом второго ее преемника, объявившего, что он будет царствовать по законам и по сердцу своей бабки. Екатерину и по смерти ее восхваляли или порицали, как восхваляют или порицают живого человека, стараясь поддержать или изменить его деятельность. И Екатерины II не миновал столь обычный и печальный вид бессмертия — тревожить и ссорить людей и по смерти. Ее имя служило мишенью для полемического прицела в противников или приверженцев ее политического направления. Живые интересы и мнения боролись на ее могиле. Уронить ее бюст или удержать на пьедестале значило тогда дать то или другое направление жизни. Столетняя давность, отделившая нас от Екатерины II, покрывает все эти споры и вражды. Наши текущие интересы не имеют прямой связи с екатерининским временем. Екатерина II оставила после себя учреждения, планы, идеи, нравы, при ней воспитанные, и значительные долги. Долги уплачены, и другие раны, нанесенные народному организму ее тяжелыми войнами и ее способом вести свое маленькое хозяйство, как она любила выражаться о своих финансах, давно зарубцевались и даже закрылись рубцами более позднего происхождения. Из екатерининских учреждений они действуют доселе, в старых формах, но в духе новых потребностей и понятий. Другие, как, например, местные судебные учреждения, отслужили свою службу и заменены новыми, совсем на них не похожими ни по началам, ни по устройству. Наконец, третьи по своему устройству оказались неудачными уже при самой Екатерине, но их начала были сбережены для лучшей обработки дальнейшими поколениями. Такова система закрытых, оторванных от семьи, воспитательных заведений Бетского, замененная потом другим планом народного образования, над которым работала комиссия народных училищ. Гуманные идеи о воспитании, усвоенные Екатериной и Бетским, пригодились и потом при другой системе, более близкой к современной педагогике. Из предположений или мечтаний Екатерины II, одни, как, например, мысль об освобождении крепостных крестьян, были осуществлены после нее, так как она и мечтала, и как не сумела бы осуществить, если бы на то решилась, а другие были упразднены самой жизнью, как излишние, каковой была мысль о создании среднего рода людей, в смысле западноевропейской буржуазии. Точно так же и идеи юридические, политические и экономические, проводившиеся в указах и особенно в наказе, и казавшиеся в то время новыми и смелыми, или уже вошли в плоть и кровь нашего сознания и общежития,

ни для публики, незадолго до своей смерти, случившейся в 1790 году, и собрал в этом труде свои воспоминания, наблюдения и размышления о нравственной жизни высшего русского общества XVIII века, закончив нарисованную им мрачную картину словами: «Плачевное состояние, о коем токмо должно просить Бога, чтоб лучшим царствованием сие зло истреблено было». Но вот что заслуживает внимания. Известный дорожный сон Радищева, рассказанный в «Путешествии из Санкт-Петербурга в Москву» 1790 года в главе «Спасская повесть», злая карикатура царствования Екатерины II. Здесь, особенно во второй, патетической части сна, где грезивший себя шахом, ханом или чем-то в этом роде автор, прозрев от прикосновения к его ослепленным властью и лестью глазам страницы прямовзоры, то есть истины, видит всю бессмыслицу своих деяний, казавшихся ему божественно премудрыми, и общий тон картины и некоторые отдельные черты живо напоминают записку князя Щербатова. Человек другого поколения и образа мыслей, ультралиберал с заграничным университетским образованием, проникнутый самыми передовыми идеями века и любивший отечество не меньше князя Щербатова, понимавший и признававший величие Петра I, сошелся во взгляде на переживаемое ими время со старым доморощенным ультраконсерватором, все сочувствия которого тяготели к допетровской старине. Что еще замечательнее, к этим печальным часовым у двух разных дверей, как назвал князя Щербатова и Радищева один позднейший писатель, присоединяется любимый внук Екатерины, ставший потом вторым ее преемником, которого она еще в пеленках оторвала от семьи, чтобы воспитать его по своей педагогике и в своих идеях, на положение дел в государстве за последние годы жизни бабушки, которые он мог наблюдать. Он смотрел не светлее князя Щербатова и Радищева. «В наших делах, — писал он Кочубею за полгода до смерти Екатерины, — господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду. Я всякий раз страдаю, — признается он в другом месте письма, — когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша». Да и сам Карамзин в записке о древней и новой России, представленной императору Александру 9 годами позднее похвального слова, рядом с блестящими сторонами царствования Екатерины, отмечает и крупные пятна: порчу нравов в палатах и хижинах, соблазнительный фаворитизм, недостаток правосудия, преобладание блеска над основательностью в учреждениях, прибавляя к этому, что в последние годы Екатерины ее больше осуждали, нежели хвалили. Если припомнить при этом еще известную заметку Пушкина о XVIII веке, писанную около 1820 года по свежим преданиям, то и не упоминая о других, менее компетентных суждениях, современных или позднейших, можно понять характерно разнообразный состав того, что мы назвали бы противоекатерининской оппозицией. И все же это были одинокие голоса, которые были слышны очень немногим, за исключением разве книги Радищева. Раздавались шепотом про себя или в тесном кругу, и потому не могли расстаивать хорового суждения, так красноречиво выраженного в похвальном слове Карамзина. И это суждение не совсем понятно, и не столько по своему содержанию, сколько по своей возбужденности, по тому движению чувства и воображения, с которым оно высказывалось. Это был не исторический приговор, выведенный остывшей мыслью из обдуманных и проверенных воспоминаний о пережитом времени, а горячее непосредственное впечатление еще живой действительности, долго не замиравшей и по смерти лица, которое было ее душой. Такое впечатление было небывалым явлением в нашей истории. Ни одно царствование, по крайней мере в XVIII веке, даже царствование Петра Великого, не оставило после себя такого энтузиастического впечатления в обществе. Карамзин, конечно, выражал последний, наиболее обобщенный результат, высшую сумму того, что восторженные современники видели в деятельности Екатерины II, когда писал в конце своего похвального слова, что Россия в это деятельное царствование, которого главной целью было народное просвещение, столь преобразилась, возвысилась духом, созрела умом, что отцы наши, если бы они теперь воскресли, не узнали бы ее. Все это можно было сказать и о Петре Великом, даже с прибавлением, что его главной целью было еще и народное обогащение. Люди времен Алексея Михайловича также не узнали бы своей старой московской всея Руси, созданной его сыном Российской империи, Санкт-Петербургом, Кронштадтом, флотом, балтийскими провинциями, 9-миллионным бюджетом, новыми школами и тому подобное. Однако даже в обществе, захваченном реформой, ни в простонародной массе незаметно такого общего и весело умиленного отношения к памяти Петра, какое потом установилось к Екатерине II. Слышны отдельные голоса, проникнутые набожным благоговением, да и то пополам с жалобой на затруднения и огорчения, какие приходилось испытывать преобразователю. А скоро именно в царствовании Екатерины II послышались и резкие порицания его дела. Это впечатление, независимо от своей исторической верности, от точности, с какой отражалась в нем действительность, само по себе становится любопытным историческим фактом, характерным признаком общественной психологии. Оно тем любопытнее, что царствование Екатерины II нельзя причислить к спокойным и легким временам, о которых люди вспоминают с особенным удовольствием. Напротив, это было довольно тревожное и тяжелое для народа пора. Сравнительным спокойствием Россия пользовалась в первые 5 лет царствования, если не считать серьезным нарушением спокойствия крестьянских бунтов, в которых, по счету самой Екатерины, в первый год царствования участвовало до 200 000 крестьян, и против которых снаряжались настоящие военные экспедиции с пушками. Затем 7-летний приступ внешних и внутренних тревог, 1768-1774 годы, начавшийся борьбой с польскими конфедератами, к которой вскоре присоединилась Первая турецкая война, а внутри, между тем, чума, московский бунт и пугачевщина. Современники, например, князь Щербатов, думали, что Первая турецкая война обошлась России дороже какой-либо прежде бывшей войны. Из официальных источников известно, что только первые 2 года этой 6-летней войны стоили до 25 миллионов рублей, что почти равнялось годовому казенному доходу тех лет. Кагульский бой был выигран 17-тысячным русским отрядом у 150-тысячной турецкой армии. Но в августе 1773 года Екатерина говорила в Совете, что с 1767 года в 5 наборов собрано уже со всей империи для пополнения армии до 300 000 рекрутов. За миром в Кучук-Кайнардже в 1774 году следовало 12-летнее затишье во внешней политике. Это было время усиленной внутренней деятельности правительства, эпоха законобесия, как выражалась Екатерина, когда вводились новые губернские учреждения. Учреждены были комиссии народных училищ и судный банк, обнародованы устав благочиния, жалованные грамоты дворянству и городам, устав народных училищ 1786 года и другие важные государственные акты. Почти повсеместным голодом 1787 года открылся второй приступ тревог, не прекращавшийся до смерти Екатерины. Вторая турецкая война, тяжелая не менее первой, и в одно время с нею война шведская, две войны с Польшей перед вторым и третьим ее разделом, персидский поход, финансовый кризис, военные приготовления к борьбе с революционной Францией. Из 34 лет царствования 17 лет борьбы, внешней или внутренней, на 17 лет отдыха. Недаром преемник Екатерины в циркуляре, разосланном к европейским дворам по вступлению на престол, называл Россию единственной в свете державой, которая находилась 40 лет в несчастном положении истощать свое народонаселение. Значит, людям, пережившим сорокалетие с 1756 года, с начала Семилетней войны, оно представлялось временем непрерывного военного напряжения. Правда, и результаты царствования были очень внушительны. Екатерина любила подсчитывать их, все чаще оглядываясь на свою деятельность по мере ее развития. В 1781 году граф Безбородко представил ей инвентарь ее деяний за 19 лет царствования. Оказалось, что устроено губернии по новому образцу 29, городов построено 144, конвенций и трактатов заключено 30, побед одержано 78, замечательных указов издано 88, указов для облегчения народа 123, итого 492 дела. К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала у Польши и Турции земли с населением до 7 миллионов душ обоего пола. Так что число жителей ее империи с 19 миллионов в 1762 году возросло к 1796 году до 36 миллионов. Армия со 162 тысяч человек усилена до 312 тысяч. Флот в 1757 году, состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 году считал в своем составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов. Сумма государственных доходов с 16 миллионов рублей поднялась до 69 миллионов, то есть увеличилась более чем в четверо. Успехи промышленности выразились в умножении числа фабрик с 500 до 2000. Успехи внешней торговли Балтийской в увеличении ввоза и вывоза с 9 миллионов до 44 миллионов рублей, Черноморской Екатериною и созданной с 390 тысяч в 1776 году до 1 миллиона 900 тысяч в 1796 году. Рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 34 года царствования на 148 миллионов рублей, тогда как в 62 предшествовавших года ее выпущено было только на 97 миллионов. Значение финансовых успехов Екатерины ослаблялось тем, что видное участие в них имел питейный доход, который в продолжение царствования увеличен был почти в шестеро и к концу его составлял почти третью часть всего бюджета доходов. Притом Екатерина оставила более 200 миллионов долга, что почти равнялось доходу последних 3,5 лет царствования. Результаты царствования, как ни были они важны, могли давать себя чувствовать медленно, по мере своего обнаружения, а ощутительнее младшим поколением, воспринимавшим уже сложившееся впечатление царствования, чем старшим, в которых оно складывалось. Во всяком случае, эти результаты могли скорее питать, чем зародить это впечатление. Сами по себе они могли вызвать удивление, даже благоговение, какое питали к Петру Первому, но невосторженное обаяние. В памяти людей, 100 лет назад оплакивавших смерть Екатерины, прежде всего выступали из прожитой дали явления, особенно сильно поразившие в свое время их воображение чувства. Ларго, Кагул, Чесма, Рымник и победные празднества, слезы, пролитые при чтении наказа, комиссия 1767 года, торжественное собрание и речи наместников и дворянских предводителей при открытии губернских учреждений, блестящие оды, придворные маскарады, на которых в десятках дворцовых комнат толпилось 8540 масок, путешествие императрицы в Крым со встречавшими ее на пути иллюминациями на 50 верст в окружности, с волшебными дворцами и садами, в одну ночь созданными. Не одни таврические сады, но и целые Новороссии вырастали из-под земли, целые флоты всплывали из-под неведомых черноморских волн в немногие годы. Монархия повелела, и глаз ее, как лира Амфионова, творит новые грады, если не великолепием, то своею пользою украшенные. Карамзин. Недаром Екатерининская Россия некоторым иностранцам-современникам представлялась волшебной страной. Воспоминания об этих явлениях, пережитых на протяжении 34 лет, соединяясь в быстро двигавшуюся ослепительную панораму, собирали рассеянные ощущения, ими вызванные в цельное и сильное впечатление. Большинство тогда еще не знало закулисной механики всех этих семирамидиных чудес. Да если бы и знало, еще неизвестно, стало ли бы думать о них иначе. Впечатление любимой пьесы не ослабляет сознанием того, как, с какими усилиями и жертвами она разучивается и ставится. В записках современников Екатерины, ее переживших, останавливает на себе внимание одна черта. Они знают и трезво описывают темные стороны тогдашней правительственной деятельности и общественной жизни, небрежность и злоупотребление администрации, неподготовленность и недобросовестность судей, праздность и грубость дворянства, его нелады с крестьянами, пустоту общежития, общее невежество. Но когда они отрывались от этих вседневных, печально привычных явлений своего быта и пытались обыкновенно по поводу смерти Екатерины бросить общий взгляд на ее век, отдать себе отчет в его значении, их мысль как бы невольно, с незамечаемой ею последовательностью, переносилась в другой, высший порядок представлений, и тогда они начинали говорить о всесветной славе Екатерины, о мировой роли России, о национальном достоинстве и народной гордости, об общем подъеме русского духа, и при этом речь их приподнималась и впадала в тон торжественных от екатерининского времени. Они высказывали этот взгляд без доказательств, не как свое личное суждение, а как установившееся общепринятое мнение, которое некому оспаривать и не для чего доказывать. Очевидно, здесь читатель мемуаров имеет дело не с исторической критикой, а с общественной психологией, не с размышлением, а с настроением. Люди судили о своем времени не по фактам, окружавшей их действительности, а по своим чувствам, навеянным какими-то влияниями, шедшими поверх этой действительности. Они как будто испытали или узнали что-то такое новое, что мало подняло уровень их быта, но высоко приподняло их самосознание или самодовольство, и, довольные этим знанием и самими собой, они смотрели на свой низменный быт свысока, со снисходительным равнодушием. Их чувства и понятия стали выше их нравов и привычек, они просто выросли из своего быта, как дети вырастают из давно сшитого платья. Можно даже думать, что самый пессимизм людей, мрачно смотревших на царствование Екатерины, и черпал долю своей силы в этом общем духовном подъеме, происшедшем в это же царствование, и без того не был бы столь взыскателен. Если это так, то Екатерине пришлось испытать приятное и почетное неудобство, какое испытывает хороший преподаватель, который чем успешнее преподает, тем более усиливает требовательность учеников и помогает им замечать еще непобежденные недостатки своего преподавания. Впечатление — совместное дело обеих сторон, и источника влияния и среды его воспринимающей. Победы и торжества, законы и учреждения, блеском которых была окружена Екатерина, конечно, должны были сильно действовать на умы. Но в этом окружении сама власть принимала позу, в какую она не ставилась прежде, являлась перед обществом с другой физиономией, с непривычными манерами, словами и идеями. Эта новая постановка власти усиливала и действия самой ее обстановки, создавала настроение, без которого все эти победы и торжества, законы и учреждения ее не произвели бы на общество такого сильного впечатления. С этой стороны впечатление царствования Екатерины – очень важный момент в истории не только нашего общественного сознания, но и государственного порядка. Некоторые свойства характера Екатерины II – и особенности ее политического воспитания имели первостепенное значение в этой новой постановке власти, как и в образовании впечатления, произведенного ее царствованием.